Глава 15. Покой нам только снится. Странное чувство, как будто товарища оставил за спиной прикрывать отход. Ты уходишь, а он остается и смотрит тебе вслед. И оба понимаете, что уже больше не встретитесь, но зачем-то говорите ненужные слова про то, как увидитесь в двойной спирали, поднимете кубки с пенным. Не знаю, может, стоило взвалить ее на плечо и просто занести в эту проклятую дверь? «Это ее решение, Рен», — шепнула Тайвари. «И мы должны уважать его. Она опытный игрок, сознательно пришедший на турнир. Скорее всего, случившееся сильно выбило ее из колеи. Но в любом случае с этим она должна справиться сама. Тут мы ей помочь не сможем». На эти слова я ничего отвечать не стал. Тай права. Сейчас выбор, что делать дальше, за Ноллой. А мне в первую очередь нужно выжить самому. Ступени лестницы гулко вибрируют под ногами. Наконец я поднимаюсь к двери и, потянув за ручку, открываю выход с первого уровня пирамиды. За слабо светящейся, подрагивающей пеленой не видно, что ожидает меня дальше. Перед тем, как сделать шаг, оборачиваюсь назад и, встретившись взглядом с Нолой, вскидываю над головой зажатую в кулак руку, знак прощания и пожелание удачи. И получаю ответное напутствие. Кивнув, решительно шагаю в проход. Яркая вспышка света, бьющая по глазам, веселая музыка и... падающие сверху конфетти. «Поздравляю!» Ко мне подбегает гремлин в высоком цилиндре и смокинге, осыпанном блесками. «Первый этап турнира для вас завершен. Что вы можете по этому поводу сказать?» Наседает он и бесцеремонно сует мне под нос странную штуку, в которой с трудом опознается микрофон. «На душе погано». Тело после схватки болит, незажившие до конца раны от когтей зудят и тянут, как и переломы правой руки, побывавшей в пасти аспараи. Да и ребра со спиной ноют, несмотря на выпитые зелья. А еще я жутко устал. Я смотрел на коротышку, весело улыбающегося мне, и боролся сразу с двумя желаниями. Врезать по зеленой харе с размаху так, чтобы голова вместе с цилиндром улетела шагов на 10, или послать его в бездну и пойти к столу с едой и напитками, попытавшись хоть немного поесть и утолить жажду. Я счастлив, собравшись силами, буркнул я, после чего, с трудом переставляя израненные ноги, пошел к большому дивану, стоявшему возле закусок. «Он счастлив, вы слышали, дорогие друзья?» Тем временем заверещал гремлин за моей спиной. «Это едва ли не лучшие слова, что мы слышали сегодня от выживших участников. Именно такими они и останутся навсегда в летописях этого турнира!» После этих воодушевленных воплей ведущий пропал, а ко мне подбежал еще один гремлин, на этот раз в форме служителя арены. «Господин, располагайтесь и отдыхайте!» Он указал на уставленный едой и напитками стол и на все сильнее манивший меня к себе диван. «Здесь у нас купальня!» Служка открыл одну из дверей, которые я не заметил сразу. «Тут вот можете помыться, смыть с себя грязь, а в этой комнате...» Следующая дверь поманила просторной кроватью. «Отдохнуть и восстановиться. В зоне отдыха действует повышенная регенерация организма, так что, если вы ранены, рекомендую принять соответствующие эликсиры и не пренебрегать сном». «И как долго я смогу здесь находиться?» — уточнил, оглядывая все это великолепие и решая, с чего начать, потому что мне хотелось всего. И есть, и пить, и спать. Но совсем не хотелось оказаться на втором этапе спящим или без одежды. «Как только последние игроки поднимутся наверх или не смогут продолжить дальнейшее участие в турнире, начнется обратный отчет до начала второго этапа. Поверьте, этот момент вы не пропустите, и время собраться у вас будет», — заверил меня гремлин. «Спасибо», — поблагодарил я, после чего поинтересовался. А такие возможности для отдыха и восстановления смогут получить все игроки, сумевшие подняться на второй уровень. Для меня это был совсем не праздный вопрос. Я должен был понимать уровень физического состояния будущих противников. Это важно, особенно учитывая регенерационные комнаты. «А нет!» — гремлин участливо покачал головой, явно поняв, к чему я это спросил. «Такие условия получают лишь лидеры своих пятерок, первые, прошедшие сквозь врата. Вторым не достанется ничего, кроме самой возможности продолжить борьбу». «Что ж, вполне в духе нашего владыки, победителем все, проигравшим лишь горечь поражения. Что ж, Ноле снова не повезло, хотя на ее счастье она не ранена». А еда, вода, комфортный отдых, без них можно в крайнем случае и обойтись. Тем более ее путь был намного короче моего. «Располагайтесь», — на прощание сказал гремлин, и, подойдя к стене, прошел в дверь, возникшую перед ним. Проводив его взглядом, я в первую очередь направился к купальне. Хочу смыть с себя пот, кровь, грязь и все произошедшее на первом этапе. А главное — избавиться от запаха. Не стоит забывать, что у некоторых рас обоняние намного лучше человеческого. Тщательно оскоблив не только свое тело, но и одежду, я с радостью обнаружил в комнатке небольшой ремкомплект. Мои запасы все так же оставались в заблокированной части сумки. Поставив на хорошо послуживший костюм из кожи камузина заплатки и оставив подсыхать клей, я направился к столу с едой. Вазочки, плошечки, тарелочки, глаза разбегались ото всех этих кулинарных изысков. В другой раз я не преминул бы попробовать деликатесы саркаона или готовящиеся часами слоеные паштеты с тремя соусами от мастеров ножа и поварешки риеков. Но сейчас я целенаправленно выбирал самые простые, сытные и привычные блюда. И хотя порции, на мой взгляд, могли бы быть и побольше, спасибо уже и за то, что есть. Пока организм восстанавливал потраченные силы, стоило заняться добычей, чтобы как можно больше времени оставить на сон. Сначала переместил трофейный сундук Аспараи в свой, пряча там все неактивные карты, доставшиеся от человека-мотылька. Карты же самого медведя в моем сундуке оказались автоматически, еще при объединении наших книг. Хорошо. А теперь можно изучить то, что в перспективе я смогу использовать. Заявленные на отборочный тур наборы Аспараи и Масари смешались еще в книге зверолюда, так что придется угадывать, кому и что принадлежало раньше. В первую очередь я решил оценить карты медвежонка. Золотая карта, жаждущие битвы, Рарух и Рарорк, легендарная, позволяет призывать два парных топора с возможностью их объединения в большой двуручный молот. Едва заглянув в их свойства, я присвистнул от удивления. Остается лишь радоваться, что в точке выхода был введен запрет на оружие. Против Аспарая, вооруженного ими, у меня не было бы и шанса, и даже при поддержке ужаса битв или Бореалиса мне пришлось бы туго. Одно свойство рассечения чего стоит, когда каждый удар наносит удвоенный урон по броне противника, а если ее нет, я даже покачал головой, представив, что станет с незащищенной плотью. Плюс свойство проникающего удара, благодаря которому часть урона, игнорируя защиту, проходит по врагу. А еще дар четырех стихий, когда по воле владельца Рарух и Рарорк меняет свои свойства, и ты сам решаешь, силами какого элемента они будут обладать. Причем можно выбрать сразу две стихии, по одной на каждый топор. При объединении же оружия в двуручный молот меняется его свойство – переход на дробящий урон, усиление удара, объемный удар, накрывающий всех врагов на расстоянии 10 шагов. Открывается дополнительное свойство – мощь короля циклопов, на время трансформирующая игрока в это существо. Причем размеры оружия меняются вместе с владельцем, становясь ему под стать. А если ко всему причисленному добавить, что топоры способны ранить любые типы существ, духов, нежить, про обычных смертных даже говорить не буду, упомянуть кратные руны и камни усиления, еще до начала турнира вложенные в оружие аспараи, да, с такими топориками да при наличии надежной брони можно и на дракона выходить». Смена облика и со всей дури зарядить молотом промеж глаз. Я даже прицокнул языком от таких перспектив. У меня оставался лишь один вопрос, вернее два. Откуда у Аспараи эта легендарная карта и кем, демон его дери, он был на самом деле? Следующая карта, владельцем которой однозначно был человек-медведь. Серебряный доспех, железная шкура. Уникальный сборный комплект из пяти карт. Высокие показатели защиты против физических атак, средняя защита от магического урона, независимо от его типа, и очень интересные свойства, которые по своему желанию раз в сутки мог активировать хозяин. Железная поступь, увеличение скорости владельца в 2 раза на полчаса, железное здоровье, разовое ускорение регенерации и восстановление общих сил организма. Железные объятия. Притяжение к себе всех живых объектов на расстоянии 5 шагов. Видимо, именно это свойство он и использовал против меня. Железный щит. Усиление защитных свойств доспеха на 10 минут. Железная воля. Кратковременное повышение сопротивления воздействием на разум. Да, вещь. Хоть и серебряного ранга, но по дополнительным свойствам может поспорить с моим доспехом хранителя океана. Второй серебряной картой оказалось заклятие усиления чувств. Довольно странный выбор, хотя силы и выносливости у Аспараи явно хватало за счет вложенных сфер, а вот слух, обоняние, зрение – все это почти в 3 раза улучшалось картой. Но все равно довольно спорное решение в озвученных условиях отборочного турнира. Не понимаю, он же не разведчик или ассасин, незаметно подкрадывающийся к врагам. Может, тактика такая – засечь присутствие противника, найти его и нанести удар, прежде чем он заметит тебя? Допустимо, но это же не арена. По сути, пройдя весь этап с соперниками, ты можешь даже и не встретиться – а заметить магические ловушки и заложенные владыкой сюрпризы обычные органы чувств не помогут. Дальше шли несколько обычных карт и пара заклинаний, видимо, найденных в тайниках. Уж слишком странными они были, чтобы их сознательно выбрать для турнира. Серебряная карта игольчатых шаров, 2 железных шара, управляемых игроком с помощью активатора, в нужный момент взрывались, выбрасывая из себя 2 острых металлических шипа, разлетавшихся на 10 шагов. 2-я карта оказалась обжигающей цепью, захватывающей и удерживающей цель, нанося ей при этом урон огнем. Область действия до 10 шагов от заклинателя. Но все эти карты, к сожалению, были уже использованы. Из полезного, что я мог применить в дальнейшем, остались лишь... флакон с большим зельем лечения и браслет из молочно-белых камней, на котором сейчас не горел ни один камень. Возможно, именно он являлся наградой мудреца, а может, был найден в тайнике или получен в ходе какого-то дополнительного испытания. Я внимательно прочитал его свойства, отраженные в карте. Показывает количество игроков, находящихся на 1 уровне испытания с вами. Как интересно. Выходит, Аспарай не так просто сидел и ждал. Он точно знал, что еще как минимум 2 членов группы осталась жива. А я-то все голову ломал, пытаясь понять, с чего он решил, что вообще хоть кто-то придет. Ведь мы с Нолой запросто могли погибнуть при прохождении комнат. И тогда бы его тактика окончилась лишь бессмысленной задержкой, во время которой другие участники обогнали бы медведя на пути к вершине. А тут все оказалось довольно просто. Если подумать, браслет оказался весьма полезным приобретением. Информация о примерном количестве возможных врагов – это уже много. Как говорит шепчущий, даже крохотное преимущество над противником при должной реализации может принести победу. Разобравшись с наследством Аспараи, я перешел к картам человека-мотылька, ну или условно отнесенным к ним. Золотая карта огненного циклона явно принадлежала Маасари. Мощное ударное заклинание, которое можно эффективно использовать на дальних и средних дистанциях. Но не вблизи, огненная воронка запросто может засосать и сжечь самого заклинателя. И, видимо, для его отката колесо обновления среди обычных карт. Хотя не факт, Аспарай также вполне мог взять его к себе в колоду, например, для отката своего доспеха. Сложно сказать, забавная угадайка. А вот медальон духа, помощника серебряного ранга, почти наверняка был выбран для турнира именно человеком-мотыльком. Кстати, карта является носимой частью комплекта повелителя зверей, о котором я раньше даже и не слышал. Медальон позволяет призвать духа в виде ворона, филина, змеи или волка, полностью подчиняющегося воле владельца и способного передавать все увиденное и услышанное им, а при необходимости поддержать хозяина атакой. Кстати, формы, которые может принимать дух, можно изменять. Интересно, такой универсальный разведчик-боец. В отличие от моего духа-пустотника, помощника можно обнаружить обычными поисковыми картами. И при некоторых условиях даже увидеть невооруженным глазом, но зато он может поддержать в бою. Второй серебряной картой оказался механический рыцарь. Паукообразной формы механоид с золотисто-желтым цветом тела, слегка напоминающий вставшего на задние лапки муравья. Четыре ноги и две руки, в которых он сжимал копье и щит, в качестве дополнительного оружия два меча за спиной. На голове вытянутый вверх шлем с узкими прорезями для глаз. Хорошая защита от физических и ментальных атак. Плюс два вложенных усиления. Элементарный щит и острота, улучшающее оружие механоида. Из обычных карт определить однозначно, что кому принадлежало, сложно. В принципе, любую из них мог взять и Аспараи, и Человек-мотылек. Огненные стрелы, кислотные плевки, пара карт призыва, главное, ничего из этого использовать я сейчас не могу, так как они уже потрачены. Одна надежда, что удастся как-то их откатить для участия во втором этапе. Или, может, получится набрать новых из своей книги или сундука с трофеями. Жаль, что я не могу посмотреть, что там. Я проверил и по-прежнему увидел лишь череду скрытых серой дымкой треугольников. Так что, скорее всего, мой арсенал останется ограничен лишь собственными запасами. Кстати, любопытно, а что использовал Маасари в качестве доспеха? Или этот поганец им пренебрег? Непонятно, и что интересно, я не нашел у него ничего улучшающего возможности тела. Может, карта усиления чувств была его, а механоид мне достался от Аспараи? Чего-то я все-таки не улавливаю, как будто в цельной картине мозаики не хватает пары кусочков, и, к сожалению, они утрачены навсегда. Да и в бездну их. Нужно выспаться и подлечиться, пока еще действует эффект от зелья регенерации. Спустя 5 часов. Удар гонга раздался, казалось, прямо надо мной, а стоило продрать глаза и отодрать голову от подушки, рядом возникла довольная физиономия распорядителя арены. «Отсчет до начала следующего этапа начался!» Последние из участников отборочного тура поднялись наверх, и я должен объявить правила второй стадии турнира. Но сделаю это чуть позже. А сначала сообщу, что каждое ваше действие на первом этапе соревнования отслеживалось и оценивалось, и за поступки, совершенные вами, были начислены баллы, на основе которых вы и сможете выбирать карты для второго раунда испытаний. Сейчас в ваших книгах появится перечень, за что и в каком размере начислялись очки. Я без промедления призвал свой атрибут и увидел активный раздел сообщений. Открыв его, обнаружил послание, отмеченное символом арены. Гремлин терпеливо молчал, явно ожидая, когда игроки откроют свои книги. Разворачиваю послание и вижу небольшой список. Прохождение комнаты испытания красного уровня. 10 баллов. Звездочка для примечания. Прохождение комнаты желтого ранга. 1 балл. Звездочка для примечания. Уничтожение стража прохода. 20 баллов. Нахождение тайников или получение призов владыки. 5 баллов. Убийство других участников турнира. 50 баллов. Выход первым в своей пятерке во второй этап турнира. 100 баллов. И снизу крохотная сноска. Примечание. Оценка за комнаты испытаний, уже пройденные другими участниками, снижается вдвое. Еще раз глянув на список, невольно покачал головой. Да, остается радоваться, что об этом правиле я узнал только после завершения первого этапа, иначе бы точно Нолу устранил. А перед выходом меня б Аспарай встретил, и исход нашего боя мог бы быть совсем другим. Даже та серьезная карта, что девушка применила в конце нашей схватки, вряд ли б дала мне решающее преимущество. Ведь она сработала так эффективно лишь потому, что доспех с противником мною уже был сбит. Заклинание-то явно было из тех, что наносит физический урон, а от такого воздействия железная шкура защищает неплохо. Поэтому об упущенной выгоде я совсем не жалел, тем более что заработанных баллов и так выходило немало. 110 очков за прохождение залов с испытаниями. Пусть в трех красных я и оказался вторым. 50 за крысолюда и 100 за то, что первым в своей пятерке смог завершить первый этап. 45 баллов за тайники, сферы и кубок. Интересно, а големов, что охраняли врата в комнате с падающими камнями, к стражам прохода можно отнести? Спорно, в отличие от хищного дерева, королевы пауков, тролля и твари, похожие на носорога из каменных големов, сферы не выпадали. Тогда за стражей 80 баллов. В сумме, по моим прикидкам, получается 385 очков. Я еще размышлял, когда гремлин, выждав время, снова заговорил. Вторым этапом турнира является испытание духа. Все участники будут рассеяны по элементарным планам, местам средоточия могущества стихий и основополагающих элементов Вселенной. Стихии — огонь, вода. По мере слов над головой распорядителя загорались символы этих элементов. Земля, воздух. И основы — свет, тьма и хаос. Всего будет 7 зон с соответствующими комнатами испытаний. В каждой из комнат одного плана будут преобладать силы, относящиеся к этому элементу мироздания, чтобы покинуть второй этап соревнования и перейти на третий. Вам необходимо пройти не менее 4 локаций разного элементарного порядка. Временных ограничений больше нет. Вы можете самостоятельно выстраивать свою стратегию по прохождению турнира. Сами решать для себя, что лучше. Быстрее подняться наверх, стремясь опередить соперников, или наоборот, внимательно изучить каждую из комнат в поисках даров владыки. Охотясь на врагов или сражаясь со стражами комнат, с тем, чтобы заработать как можно больше баллов для следующего этапа. Но учтите... Распорядитель сделал интригующую паузу, хитро прищурился и поднял палец кверху. На втором этапе имеются определенные ограничения. Если в какой-либо из комнат окажутся сразу 2 игрока, они обязаны вступить в поединок согласно правилам, действующим в этой комнате. Кроме того, участники вправе отказаться от дальнейшего прохождения и покинуть турнир, найдя соответствующую комнату с дверью-выходом и заплатив за право открыть ее 250 баллов, после чего та станет недоступна для всех остальных. На втором уровне пирамиды таких дверей всего 4. Гремлин обвел всю видимую только ему аудиторию многозначительным взглядом, а потом скучающим тоном продолжил. «Напоминаю, что все неиспользованные вами карты с первого этапа переходят на этот и останутся активными и на нем. Это правило неизменно и будет действовать на всех последующих уровнях. Ограничений на выбор карт и их количество больше нет. Вы можете самостоятельно формировать вашу активную колоду на этот этап турнира, но все ваши заблокированные на отборочном туре карты уходят в откат, а трофейные остаются в сундуках, если они у вас есть. И помните, все ваши действия также будут оцениваться и в будущем». Книга засветилась, и в списке добавились новые пункты. Первому прошедшему второй этап турнира 1000 баллов. За каждую пройденную элементарную зону 100 баллов. За прохождение всех 7 элементарных зон дополнительная награда 400 баллов. За каждое действующее малое проклятие, оставшееся на игроке после завершения второго этапа турнира, штраф 25 баллов. За каждое действующее малое благословение награда 25 баллов. И снова небольшое примечание внизу. Начисление баллов за действия игрока в отборочном туре применимы и ко всем последующим этапам турнира. Так, понятно. А следом возник новый перечень, похожий на каталог магазина. Турнирные кристаллы перезарядки и активизации карт. Обычные 10 баллов, серебряные 25, золотые 50. Карты подсказки. Обычные 40 баллов, серебряные 100, золотые, вроде той, что я сумел вынести с первого этапа, 250. Хорошо, что я ее тогда не активировал, как чуял, что нужно придержать. Также в продаже имелись продуктовые пайки, фляги с водой, различное снаряжение, даже палатки и спальные мешки. Слабо представляя, кем надо быть, чтобы во время великого турнира улечься спать. Впрочем, это все не важно, хотя о пище и запасах воды позаботиться стоит. Обильные угощения со стола, бутылки и кувшины с напитками – это все я переправил к себе в сумку, пригодятся. Как я понимаю, это еще один дополнительный бонус для победителя. Кстати, надо проверить руку. Я несколько раз поводил ею из стороны в сторону, подвигал ладонью, сжал кулак, прислушиваясь к себе, но не почувствовал даже отзвуков боли. Видимо, усиление регенерации в комнате запредельное, раз такой эффект всего лишь от обычного зелья. Пока я изучал новые списки, рожа Гремлина благополучно пропала, а вместо нее возник циферблат с бегущей стрелкой. Нам отвели на принятие решения и выбор стратегии 3 часа. Что ж, будем думать, а заодно надо впрок поесть и напиться. Выспался я, на удивление, неплохо и чувствовал себя вполне отдохнувшим. Одновременно с обратным отсчетом в книге возникло новое сообщение. Список с количеством заработанных мною баллов и подробным указанием, за что они были начислены. И итог оказался несколько больше, чем я рассчитывал. Оказывается, помимо убийства стражей и прохождения испытаний, оценивались и победы над некоторыми обычными врагами в залах испытаний. Например, каменные стражи, охранявшие тайник у источника, принесли мне дополнительные 8 баллов, а големы, уничтожение которых открывало новые врата, стоили вдвоем всего 4. Но учитывая, скольких тварей я был вынужден перебить, пока блуждал по комнатам, получил в итоге 36 баллов сверху, считая дополнительную серебряную карту. Награда за быстрое прохождение Манила 1000 баллов – это много. На них можно взять 20 золотых карт или кучу серебряных, и тот, кто сумеет этот приз получить, станет силен и крайне опасен. Уверен, что эту награду захотят получить многие, а вот надо ли это мне, тут стоит подумать, ведь это всего второй этап, будет и третий, и четвертый, а на вершину нужно не только подняться, самое главное – удержаться на ней. И тут все совсем не очевидно. Я еще раз взглянул на сияющую золотом карту-подсказку, что позволяло находить тайники и скрытые проходы на протяжении всего уровня. За каждую пройденную зону награда 100 баллов, а если их зачистить и все внимательно прочесать в поисках того, что скрыто от глаз остальных, 7 зон плюс награда за посещение всех в итоге принесут мне лишь на 300 баллов меньше того, что получит прошедший уровень первым. А им еще надо суметь стать при таком количестве желающих и весомой роли везения. Временных рамок больше нет, спешить не обязательно. Создать себе преимущество сейчас, чтобы потом, реализовав его, рвануть наверх, разблокировав не только свои карты, но и получив в дополнение те, что я смогу найти в тайниках. А еще скрытые проходы, если заявлено, что они есть, то они точно будут. Мне крайне интересно узнать, куда они ведут, но за весь первый этап я не смог найти ни одного, несмотря на активированный астральный взгляд. «Тай, что скажешь?» — спросил я у своей помощницы. «Спорно», — чуть подумав, ответила та. «Ты можешь слишком сильно отстать от лидеров гонки и в итоге так и не успеть реализовать свое преимущество в картах. Но, с другой стороны, такая тактика вполне допустима. Следующий этап будет проверкой разума. Думаю, благодаря мне мы сможем достаточно быстро его преодолеть. А вот дальше удержаться на вершине будет очень непросто. Согласно книге «Змей», на прошлом аналогичном турнире отсчет до окончания состязаний всякий раз начинался заново. Стоило новому претенденту добраться до финальной зоны. Длинная череда боев с отчаянно рвущимися наверх игроками, отчетливо понимающими, что их ждет победа или смерть. И в этой схватке выигрывает тот, у кого окажется больший запас сил и карт». Тай на некоторое время замолчала, обдумывая мое предложение. И, наконец, вынесла вердикт. «Думаю, твой план вполне рабочий. Нам главное не терять темп и постараться не допустить слишком большой разрыв между нами и лидерами гонки. Тщательно проверять каждую из комнат не стоит. Нас больше интересуют не новые карты, а баллы, что мы сможем получить. Хотя должна отметить, что карты-подсказки очень полезны и могут помочь нам как ускорить продвижение, так и заполучить дополнительные награды владыки». «Что ж, хорошо. Я довольно кивнул, принимая решение. Теперь остается собрать карты для его реализации, с учетом того, что я могу встретить. После долгих размышлений и нехитрых подсчетов я поочередно начал откатывать карты, выбранные мной для этой части турнира. Первой стал доспех четырех стихий. Мне была необходима защита, что он давал от элементарных атак, плюс неплохая защита от физических угроз. Он станет одинаково полезен как в сражениях с игроками, так и при прохождении элементарных зон. В пару к нему для планов света, тьмы и хаоса я выбрал ауру убийцы магов. Щит действует сутки, полностью поглощая магический урон, правда, мощность заряда у него всего лишь средняя. И очень надолго его, наверное, не хватит. Третьей картой стал Бореалис. Могучий дух обладает хорошим набором магических атак, плюс невосприимчив к угрозам на физическом уровне и любым воздействием на разум. К тому же он сможет восполнить свои силы на планах тьмы и воздуха. Конечно, придется его жестко контролировать в зонах света и огня, но что ж, на этот риск стоит пойти. А вот над четвертой картой я думал больше всего, и ей оказались парные топоры. Рарурх и Рарорх. Еще наверняка не забывшие тепло лап прежнего владельца. Ну что ж, теперь им придется привыкать к моим рукам. И все из-за их свойств с выбором типа уровня, плюс атаки, наносящие урон любым видам существ, от духов до смертных. Да и усиления, вложенные в них аспараи, действуют до сих пор. Сразу три руны, объединенные в единое слово «инг», позволяют активировать священную ярость. Камня прочности должно хватить на весь второй этап, а в камне управления весом осталось 4 применения по 10 минут. Дальше было чуть проще. Ужас битв может надежно прикрыть вблизи. Хорошая защита плюс огненный щит вместе с Бореалисом получалась эффективная связка с ближними и дальними атаками. Следующими я выбрал два колеса обновления. Обычное и серебряное. Уже 10 раз за турнир пожалев, что в свое время потратил усиление, повысив его ранг. В дополнение к ним я взял медальон духа помощника «Привет от погибшего Маасари». С его помощью я получу универсального разведчика поддержку. Основные потребности закрыл. Теперь нужно распределить оставшиеся 111 баллов. Запас немалый. «Бери стрекозу», — шепнула Тайвари. «Она придаст тебе необходимую скорость и мобильность, плюс позволит избежать большого количества угроз, находящихся на земле. Летающие ездовые существа крайне редкие, и у обычных игроков их мало кто будет ожидать, что создаст тебе возможность для внезапной атаки или отступления». «Хороший выбор. Отлично подходящий под нашу стратегию». Еще во время тренировочных боев я оценил способности шестикрылки. С ней бы я преодолел большинство зон испытаний, даже не заметив их угроз. Пески боли, парящие бревна, наплевать, если всю эту пакость ты можешь преодолеть, просто перелетев. А потом пришлось поломать голову, выбирая между пирамидой поглощения, хаотичным порталом и зельем полного очищения. С одной стороны, дополнительная защита никогда не бывает лишней, особенно если она способна усилить твой основной доспех. С другой, возможность гарантированно сбежать, уйдя из-под вражеского удара, например, если, конечно, успеешь применить карту. С третьей, очищение от проклятий, с которыми я наверняка столкнусь при прохождении второго этапа, что вдобавок еще и принесет мне дополнительные баллы. Долго сомневаясь, в конце концов плюнул на все и решил доверить свой выбор слепцу. Достал завалявшийся в кармане небольшой кубик с выбитыми на нем цифрами. Подброшенный вверх, он остановился на 9. Значит, пирамида поглощения. 9 – крайняя цифра диапазона, назначенная мною для этой карты. А на последние 3 десятка баллов я набрал карты боеприпасов – огненные, кислотные, ледяные – после прошлого этапа у меня сохранилось всего 2 болта, и это при том, что я их старательно экономил, так что на этот раз решил запастись получше. К сожалению, трюк с заполнением колчана обычными покупными болтами, что я провернул в начале турнира, теперь повторить не получилось. Они все так же заблокированы, как и остальное изначальное содержимое сумки. Оставшиеся после всех закупок 6 баллов пойдут на развод для следующего этапа турнира. Надеюсь, мне они еще пригодятся. Я еще раз осмотрел выбранные мною карты. Они слишком-то многое для меня и изменилось по сравнению с первым этапом. Разве что добавились топоры, грозные, пусть и не совсем типичные для меня оружие. Все-таки я больше привычен к мечам и Бореалис с ужасом битв в качестве усиления. А так все то же самое. Арбалет, доспех, флаконы с зельями и ездовой зверь. Да, карта-подсказка, которую я готов активировать сразу, едва начнется второй этап турнира. Ну что ж, время покажет, насколько верный я сделал выбор.